Тоска по чужбине. Чужбина, кручина, и чья в том вина, раз мнится далекая сказка страна? И как же случилось, родина-мать, расстаться с тобою я должен мечтать? Отчизна, чужбина, и чья в том беда, раз мысль о чужбине пришла навсегда? И как же сложилась судьбы моей нить, хоть час на чужбине мечтаю прожить.